3.7. Комплекс вины. При комплексе вины человек не совершает ничего предосудительного. Объективных оснований для самообвинения у него нет, однако эти основания он придумывает сам. Представление о виновности может пронизывать все сознание такого человека, становится одним из компонентов личности. Разница между ситуациями, когда человек на самом деле виновен, и когда он не виновен, но испытывает чувство вины, весьма существенна. В первом случае он может сознаться, раскаяться, искупить свою вину, и это приносит облегчение и душевный мир. Во втором случае раскаяние и искупление дают лишь кратковременную передышку, а затем вновь начинается самобичевание. Человек убежден, что в случившемся он мог что-то изменить в лучшую сторону. Обычно это люди с повышенной совестливостью. Человек, страдающий комплексом вины, старается все возможное и невозможное сделать как можно лучше, за себя и за того парня. Жертвует своим личным временем, порой и здоровьем, а в ответ, как правило, получает не похвалу, а очередную порцию обвинений. Комплекс вины не раз описан в художественной литературе. Он наблюдался у российских интеллигентов, живших в конце 19 века. Люди умственного труда жили в несравненно лучших условиях, чем простой народ, не выполняли тяжелой физической работы, и многих угнетала мысль о том, что они живут за счет народа, питаются плодами его трудов. Э. Хемингуэй в книге «Праздник, который всегда с тобой» рассказал о писателе С. Фицджеральде, который был уверен в своей половой неполноценности. Впоследствии он буквально истязал себя мыслями, что он виновник нервного заболевания жены, хотя причины ее слабого здоровья были совсем иные. Комплекс вины у Фицджеральда был логическим продолжением комплекса неполноценности. Комплекс виновности сытого перед голодным описан в «Белой обезьяне» Дж. Голсуори. Когда Майкл Монт привел изможденного Бикета, чтобы роскошно накормить его, он признался: «Каждый день ем собственную совесть. Отказываться от вкусной и обильной еды он не собирался, но все же испытывал душевный дискомфорт». Виновность может испытывать здоровый и цветущий человек при встрече с больными, калеками, инвалидами. Композитор П. И. Чайковский в детстве испытал муки совести от того, что он занес из школы в свой дом скарлатину, от которой умер сын слуги. Чайковский считал, что это он виноват в смерти ребенка. Часто переживание вины отмечается у стариков за то, что они отягчают своей немощностью жизни своих близких, хотя очевидно, что в том, что они дожили до преклонного возраста, можно винить только природу или Господа Бога. Комплекс вины детей перед родителями возникает нередко после смерти родителей в состоянии реактивной депрессии. Память воспроизводит сцены размолвок, столкновений и ссор. Начинаются мучительные сожаления. Зачем я тогда не уступил? Зачем был груб и раздражителен? Человек грызет себя за то, что он не все якобы сделал для матери или отца, не обратился к специалистам, не повез туда, где могли бы спасти, не достал новое лекарство, которое помогло бы и так далее. Еще острее в таких случаях комплекс вины родителей перед детьми. Не доглядели, слишком были строги, зря наказывали, если бы только знать, что суждена ему такая короткая жизнь. Растревоженная совесть заставляет стремиться к искуплению мнимой вины с помощью расходов на сооружение памятника, хлопот по украшению могилы. Чем обременительнее хлопоты, тем больше внутреннее удовлетворение. Человеку кажется, что он отдает дань уважения родителям или выражает беспредельную любовь к ребенку. Но забота о памятниках в большой мере есть преодоление комплекса виновности. Существует еще один вариант комплекса виновности, связанного с сознанием неполноценности. Это комплекс виновности матери, не испытывающей материнских чувств к своему ребенку. Общество ожидает и требует от матери любви к своим детям. Однако есть женщины, которые в силу особенностей индивидуальной психофизиологической организации не испытывают нежных чувств к потомству. У некоторых из них любовь к детям вспыхивает лишь периодически, а иногда не ко всем их детям. Эти женщины ведут себя по-разному. Одни полностью пренебрегают материнским долгом, другие беспощадно терзаются отсутствием материнской привязанности, в глубине души считая себя морально ущербными. Они компенсируют свой комплекс, проявляя повышенную временами болезненную заботливость, которая ребенку тягостна и вредна. Комплекс виновности с точки зрения медика – явление нежелательное, одно из проявлений неустойчивой психики. Комплекс виновности не следует путать с бредом самообвинения при некоторых душевных заболеваниях, хотя комплекс виновности может быть устойчивым, но люди, отягощенные им, могут компенсироваться, то есть надолго избавляются от своих терзаний. А бред самообвинения – стойкое патологическое заблуждение и никакой коррекции не поддается. Но противопоставление комплекса виновности и бреда самообвинения не абсолютно. Существуют промежуточные переходные состояния. При эндогенных депрессиях идеи самообвинения, которые вначале критически оцениваются, могут со временем выкристаллизовываться в бред. М.Е. Литваком разработан метод избавления от невротического чувства вины, которое не соответствует реальности. Необходимо проанализировать в дневнике свои долженствования. После проведения анализа чрезмерное невротическое чувство вины ослабнет и при регулярной систематической работе с дневником может и совсем исчезнуть.